Глава 75. Богдан. «Что? Серьезно? Охренеть! Не может быть! 100%! Девчонки с бухгалтерии уже мутят поздравления. Что, бухнем сегодня? Прямо на рабочем месте!» Прохожу мимо толпы коллег, которые что-то возбужденно обсуждают с выпученными глазами и радостными лицами. Какое-то поздравление? Походу, у кого-то днюха. Вообще неинтересно. Мне интересно другое. Когда этот хрен Ромыч вернется из командировки? А вместе с ним Маша? Пойду, что ли, поспрашиваю Викторию, хотя она и сама не знает, как я понял. Что там творится вообще в этой командировке? Кабан убил нашего босса? Честно, плакать не буду. Хоть и не верю, что он с Машей. Гонит она. Задеть меня хочет побольнее. Или все-таки даже думать об этом не могу. Сразу что-то начинает резко скручиваться где-то в желудке. Она меня любит. Всегда любила. И она никогда так себя не вела. Я, кстати, понял, чего она взбесилась. Оказывается, эта дура Настюха фотку в сторис выложила. Со мной. И Маша ее видела. Настя мне сама сказала. Мол, твоя бывшая ревнует и мониторит мой Инстаграм. Бывшая. Дура это Настя. Сучка, сама ко мне в трусы лезет. Неинтересно. Я Машу хочу. Спасибо, звучит ее голос в ушах. Так и не понял, за что. Но понял, что ничего хорошего мне не светит. «Ладно, я был неправ. Признаю свой косяк, все косяки. Я осознал, честно, исправлюсь. Вот только сказать все это Маше не могу. Она меня заблокировала. Везде». Ближе к обеду, выполнив все текущие дела, я иду за кофе. Прохожу через холл. «Что за кипиш?» Все столпились на улице у входа. Я вижу десятки спин и не вижу, что там происходит. «О, знакомый голос. Неужели...» «Охренеть! Ромыч и Маша стоят рядом, держатся за ручки. У Маши в руках букет, который ей, кажется, только что вручили тетке из бухгалтерии. У нее не сегодня днюха, и я-то знаю. Маша увольняется по собственному желанию», — заявляет Ромыч. Дружные аплодисменты. «Чего? Увольняется? Капец. Он ее вынуждает уволиться? Она что, сильно накосячила в командировке? Маша могла. Если честно, она не сказать, чтобы сильно умная. Но почему она такая радостная? И почему все хлопают? У них тут всегда так проходят увольнения? Дурдом. Я стою в толпе и смотрю на Машу, но она меня не видит. Она постоянно пялится на Ромыча. Таким взглядом? Что-то мне это напоминает. Мля, понял. Обычно она так смотрит на меня. Смотрела. Пружина в желудке все сильнее закручивается, сдавливает где-то там, где сердце. Аж дышать трудно. Вокруг галдеж, все что-то выкрикивают, но я ничего не слышу. До того момента, как раздается «Горько! Горько! Горько!» И босс на глазах у всех сотрудников компании под звук моей упавшей челюсти засасывает Машу. Полный пиздец. Я что, сплю? Ущипните меня. А Маша, главное, не то, что не сопротивляется. Она позволяет ему засунуть язык себе в рот и обнимает его за плечи. И сама прижимается к нему, в то время как он лапает ее за попу. 51, 52, считают придурки вокруг меня, а я вдруг замечаю плакат «Поздравляем молодоженов». Так это все правда? Маша реально вышла замуж за босса? Пиздец. «Я не буду тебя увольнять», — произносит Ромыч. «Мы взрослые, адекватные люди. Ты отличный сотрудник». Маша свалила домой на такси, увешанная букетами и подарками, со мной даже не поговорила. Просто проигнорила, как пустое место. Даже привет не сказала. И я пришел к грёбаному боссу. А он, видите ли, адекватный. А я нет. «Я сам уволюсь», — ору я. «Богдан, не горячись, остынь. Ты отлично справляешься. Ничего против тебя не имею. Зато я имею против тебя. В чем твоя проблема?» «Ты моя проблема!» «Даю тебе время до завтра», — спокойно произносит Ромыч. «Делаю скидку на твою молодость и нервное потрясение. Если завтра не придешь в себя, вали нахрен». И я ухожу, хлопнув дверью. «Это какая-то херня. Я не верю. Розыгрыш, долбанная шутка Маши. Месть мне за все. Разум мне говорит, что шутка слишком затянулась, что это не шутка и не может быть шуткой, но я не могу в это поверить. Маша уехала домой, я звоню Сашке, он не отвечает. На работе, телефон выключил, естественно. Я подкатываю к Наташке из бухгалтерии и узнаю адрес босса. Куда ехать, к нему или домой к Маше? Я не хочу верить, что она у него, но чуйка ведет меня по этому адресу. Звоню в домофон. «Рома?» — раздается голос Маши. «Капец! Это я! Богдан? Пусти меня!» «Нет! Нам надо поговорить!» «Нет! Я знаю, ты сделала это мне назло!» «Нет! Да что заладила? Нет! Нет!» — ору я, а она бросает трубку. «Коза!» Я прорываюсь в подъезд, когда оттуда выходит какая-то старушка. Поднимаюсь на 12-й этаж, звоню в дверь, она не открывает. «Маша!» — я барабаню, ору, матерюсь. Дверь распахивается. «Богдан, иди нафиг!» — произносит Маша. «Я люблю тебя, а я тебя нет». «Хочешь сказать, что любишь этого индюка Романа?» «А за индюка ответишь», — раздается над моим ухом. «Без скидок на молодость и нервы». «Да пошел ты!» — ору я и бросаюсь на него с кулаками. «Я злой, как стая голодных псов. Я готов бить, ломать и крушить. Хочу заехать ему прямо между глаз». Но не успеваю даже коснуться кулаком, как мне прилетает мощный удар слева, в скулу, я лечу в стену, врезаюсь, отскакиваю от нее, падаю. «Рома, не надо его убивать», — произносит Маша. «Слишком спокойно. Никто никого не убивает. Принеси лед из морозилки». Он поднимает меня за шкирку, как щенка, и затаскивает домой. Встряхивает, прислоняет к стене и говорит прямо в ухо. «Не лезь к моей жене». «Ясно?» — заглядывает в глаза. «Ясно?» — я киваю. «Сорян за фингал», — произносит Ромыч, отпуская меня. «Есть ощущение, что надо было это сделать».